Правило 85. Общайтесь с хорошими людьми. Не стоит общаться с теми, с кем вы чувствуете себя не в своей тарелке. Если вы хотите быть успешным в жизни, на работе, в обществе, вы должны помнить, что существует две группы людей, с которыми можно поддерживать отношения. Первые воодушевляют вас, они позитивны, энергичны и полны энтузиазма, и в целом заряжают вас оптимизмом и любовью к жизни. А есть и другие, жалобщики, которые принижают вас к своему пассивному уровню. Если вы хотите быть счастливым и успешным, общение с людьми второй группы для вас нежелательно. Поэтому общайтесь с позитивными, энергичными людьми, с теми, кто любит жизнь и смотрит на нее как на интересную задачу, кто соревнуется с ней и получает от этого удовольствие. Эти люди имеют неординарный взгляд на вещи, при общении с ними ваше настроение улучшается. Эти люди говорят вам, что вы выглядите фантастически, а не критикуют вас. Ранее мы говорили о том, что нужно очистить свою жизнь от суеты. Смотри правило 39. Теперь настало время оградить себя от лишних вам людей. Давайте приглядимся к вашему кругу общения. Скажите честно, действительно ли вы охотно встречаетесь с ними? Они помогают вам решить ваши проблемы. Благодаря им вы можете улыбнуться или посмеяться над собой. Они поддерживают вас. Они поощряют ваши новые идеи. А может быть наоборот. Вы чувствуете себя подавленным, когда встречаетесь с ними. Они вас подавляют, критикуют, и вы начинаете злиться. Они разбивают в пух и прах ваши идеи и планы. Они не воспринимают вас всерьез. С ними вы не чувствуете, что можете всего добиться самостоятельно. Общайтесь с людьми из первой группы. Избегайте тех, кто оказался во второй. Вы можете подумать, что жестоко избавляться от друзей так безжалостно. Возможно, однако, каждый хочет насладиться обществом своих друзей, а не испытывать из-за них дискомфорт. Нет никакого смысла общаться с людьми, которые только портят вам настроение, если только вам самому это не нравится.